Ожерелье из лет предо мною предстало. Я подумала, начну свой рассказ сначала. И о первых шагах, и о первых словах, и о самых заветных дочерних мечтах. Мне несложно. Конечно, могу рассказать, как хотелось на ручках подолгу держать, как читали, гуляли, печенье пекли. Год за годом в рождение гости к нам шли. По-французски учились «Ун-прюн» говорить, флору, фауну, птичий скелет изучить. Через многие годы себя проявил интерес к психологии, лектора пыл. Каждый прожитый час вспомнить я бы могла, рассказать про совместные наши дела, про катание на лодках, походы, кино, про застолья, где всем нам так было тепло. Сколько радостных, важных запомнилось дней, и веселье, и грусть, и рождение детей. Птицей счастья пусть время неспешно летит, и в глазах огонек постоянно горит. Ожерелье красивое долго носи, безусловное счастье и радость неси. Чувствуй силы для новых хороших идей, получая признание добрых людей. 26 ноября 2011 года. 28 января 1964 года. Лепехинский тупик. Институт акушерства и гинекологии. Холодный зимний вечер. В те времена медицина не была столь совершенна. Будущие родители с нетерпением ждали момента, когда, наконец, родится долгожданное дитя. Только в этот момент становился известен пол ребенка. «Девочка!» — слышу я голос акушерки. «Все позади. Я молодая мама. С этого момента начинается новый отчет времени. В течение первого года жизни дочери Марины каждое 28 число ознаменовывалось чаепитием. Так зарождались семейные традиции. Квартира, в которой мы жили, была небольшой. Холодная вода и туалет — таков набор удобств. Чтобы купать ребенка и стирать пеленки, надо было греть воду. Мои родители и брат в это время обживали новую жилплощадь на проспекте Вернадского. Мы с Мариной на 2 месяца переехали к ним в двухкомнатную квартиру на первом этаже. Комнаты смежные, а кухня маленькая. Мой муж Вадим работал и учился в институте на вечернем отделении. Он приезжал на субботу и воскресенье. 6 человек прекрасно размещались на 30 квадратных метрах. Главное — удобство, благодаря которым без особого труда можно было купать малышку и стирать пеленки. Я пишу эти строчки, стараясь не показывать эмоционального состояния. Это сложно. Каждый день жизни запечатлелся в моем сознании так основательно, что трудно, вспоминая конкретные факты, не анализировать прожитое. Марине годик. Вся семья — мама, папа, свекровь, 11-летний Леня, Вадим и я — расположились вокруг стола. А именинница что-то лепечет, подходя к каждому и показывая новую куклу. На дочери нарядное бархатное платьице с аппликацией на кармашке, голубой забавный медвежонок и большой голубой бант в белокурых кудряшках, весело кивающий в такт движения. В комнате гаснет свет. Наша годовалая малышка сидит во главе стола и ничего не понимает. Она готова расплакаться. Но вдруг раздаются громкие веселые голоса. «С днем рождения тебя, Марина!» Торт с 2 горящими свечами стоит близко-близко к имениннице, а мы готовы дергать за уши ничего не понимающего ребенка. Загадать желание и погасить свечи она пока не может. Это с удовольствием делают за нее взрослые. Много сбыточного и несбыточного задумали мы за считанные секунды. Как хотелось, чтобы все и всегда у нашей дочери было хорошо. Летом 1963 года я перешла на работу в Академии коммунального хозяйства. Основное здание Академии размещалось на Кузнецком мосту. А для лаборатории городского электрического транспорта, где я работала старшим инженером, осенью 1965 года в Тушино были построены два корпуса по обе стороны Волоколамского шоссе. Ездить на работу было сложно. В моей жизни все было хорошо, если бы не одно обстоятельство. Болезнь глаз, которую определили еще в годы учебы, прогрессировала. Я стала замечать, что при ходьбе часто задеваю идущих навстречу. Сначала не придавала этому значения. Анализировать происходящее стало позже. Я обратилась к офтальмологу. Тогда-то и стало понятно, почему постоянно задеваю окружающих. У меня резко сузилось поле зрения. С этого момента началось лечение. Полусырая печенка, уколы, витамины, сосудорасширяющие препараты – ничего не помогало. Позднее, в 1986 году, я обратилась в институт имени Гельмгольца к ведущему специалисту по заболеванию сетчатки глаз. К опытному доктору на лечение приезжали больные со всего мира. Болезнь, о которой идет речь, редкая, специалистов по ней немного. Врач внимательно осмотрела меня, проверила функции глаз на новейших приборах и развела руками. Ваше заболевание многие годы прогрессировало. Сетчатка находится в таком состоянии, когда лечение невозможно. Расстроилась ли я? И да, и нет. Конечно, доля надежды присутствовала. И, как всегда, по заведенному правилу, никаких разговоров о заключении врача в семье не было. Каждый переживал это известие молча. Так нам было легче смириться с реальностью. А жизнь продолжалась. И только еще один раз, лет 8 назад, я по просьбе близких пошла на консультацию в глазную клинику Министерства газовой промышленности. Обследовав меня на самой современной аппаратуре, главный врач корректно объяснил, что шанс получить положительный результат мал, а риск дополнительных осложнений в случае проведения операции велик. Идя на консультацию без всякой надежды, я, услышав заключение доктора, практически не расстроилась. К этому времени, за 30 с лишним лет, я так свыклась со своим состоянием и адаптировалась к нему, что спокойно отнеслась к словам доктора. Пишу эти строчки, а передо мной проходят кадры прошлого. Они напоминают о многочисленных моментах, когда потеря зрения и обыденная в хорошем смысле слова жизнь шли одним путем. Это был мой путь, путь, на котором встречались боль, сожаление, горечь, непонимание, как жить дальше. Но, достигнув новой точки отсчета, появившейся через некоторое время, я свернула на ту дорогу, где главным стало желание все преодолеть. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Идя по этой дороге, заметной для окружающих, но всеми силами скрываемой мною, я постепенно набирала сил и тренировала волю. Написала слово «скрываемый» и поняла, что изо всех сил старалась не показывать дискомфорта. А в действительности и днем, и ночью мой недуг был со мной. Но так было значительно позже, а в начале. 8 марта 1973 года мы приехали поздравить маму с праздником. В маленькой прихожей оживленно, внучки вручают бабушке зверюшек, вылепленных из пластилина. Мы с мужем дарим маме красивую клеенку, купленную в магазине «Березка», и плетеную летнюю сумку. Я получаю в подарок медный лечебный браслет и золотое колечко с красным камнем, мою давнюю мечту. Кольцо оказалось великовато. За 40 лет я ни разу его не надела, но иногда, очень редко, достаю все свои драгоценности, которые можно перечислить по пальцам, и, перебирая их, вспоминаю поводы, по которым эти незатейливые цепочки и колечки оказались у меня. Праздничный стол накрыт. Первый тост за любимых женщин. Выпиваем понемногу домашние наливки. Я протягиваю руку, чтобы взять соль, и роняю рюмку. Остатки вина проливаются на белоснежную скатерть. У меня внутри все замирает от неожиданной неловкости. Со словами «ничего страшного» мама насыпает соль на пятно. Я креплюсь изо всех сил, но не выдерживаю. Конечно, такое могло случиться с любым человеком. Но тогда в моей душе были настолько обострены все чувства, затрагивающие больное место, что такая острая реакция объяснима. Я встаю и, еле сдерживая слезы, ухожу в ванную комнату. Вспоминая этот день, я думаю о маме. Как же ей и всем моим близким было трудно и больно осознавать мое состояние. Нет сомнения, им было бы во много раз легче, если бы я сдержалась и не показала виду. Винить себя за тогдашнее поведение я не могу. Прошло много времени, пока я научилась почти всегда держать себя в руках, стараясь не причинять близким дополнительной боли. Я только начинала осознавать реальную действительность, а она была со все увеличивающимся знаком минус. Много должно было пройти дней и ночей, чтобы я стала спокойнее реагировать на происходящие со мной перемены. Часто мне задают вопросы о том, как я растила детей и внуков, как заново научилась вести домашнее хозяйство, готовить вкусные обеды, ужины, праздничные блюда, как убираю квартиру, как читаю и пишу. Постепенно, вспоминая события и людей, с которыми жила бок о бок многие годы, я буду рассказывать о том, как мирилась и боролась одновременно. Самым важным было и есть собственное поведение. Я стремилась и стремлюсь к тому, чтобы не вызывать у окружающих жалости. Конец ноября 1969 года. Две пожилые женщины сидят за столом и тихо плачут. «Почему вы плачете?» — задает вопрос та, что постарше. «Я счастлива, что после родов моя дочь жива и здорова. А вы почему плачете?» — немного успокоившись, задает она вопрос пожилой собеседницы. «Мне жалко сына. Он так хотел, чтобы родился мальчик». Это реальный разговор моей мамы и моей свекрови. А я... О чем думаю я через несколько минут после рождения второго ребенка? Я счастлива, потому что очень хотела, чтобы у меня было две дочери. Мне всего 26, но множество проблем, которые появляются в связи с постепенной потерей зрения, заставляют думать о том, как жить дальше. Дочери всегда ближе к матери. Я не сомневаюсь, мои дети — моя поддержка в трудные минуты. Эти слова — отражение моих мыслей не в момент рождения Наташи. Об этом я думала значительно позже. А тогда, уходя в декретный отпуск осенью 1969 года, я понимала, что больше на работу выйти не смогу. Последний год работы в одном из подразделений Министерства газовой промышленности был тяжелым. Я занималась комплектацией деталями механизмов, использовавшихся на строительстве газовых магистралей по всему Советскому Союзу. Заводы присылали на листках, напечатанные мелким шрифтом, перечни запчастей. В последнее время я могла только с помощью лупы прочитать текст. От напряжения болели глаза и голова. Прошло несколько месяцев после родов. Я молода, полна сил и желаний, могу быть квалифицированным работником. Но реальность не позволяет найти выход моим способностям. Родные и друзья, видя мое состояние, предлагают различную работу. Как хорошо я их понимаю. Они очень хотят, чтобы мне было куда приложить знания и организаторские способности. С благодарностью слушаю их, грустно улыбаюсь и говорю. К сожалению, ни одна работа мне не по силам. Да и исполнитель и руководитель из меня получился бы, может быть, хороший, но я могу работать только с помощником. Тогда, часто размышляя о своем будущем, я мысленно переносилась в помещение Центрального общества слепых, членом которого была. Много незрячих руководителей с помощью секретарей и сопровождающих прекрасно работали, руководили отделами, ездили на встречи и в командировки. На предприятиях ВОЗ руководители тоже были незрячие. Да, возможно, при лучшем стечении обстоятельств я смогла бы уже в те времена быть полезной людям, но я понимала. Мне надо привыкать, как бы это ни было, трудно к новой жизни. Закрылся ли для меня путь познания и совершенствования? Как вел себя мой пытливый мозг? Конечно, сейчас, когда прошло столько лет, вспомнить в деталях свои переживания и размышления невозможно. Но многое, очень многое, переживая заново, отчетливо ощущаю атмосферу того времени. Весна 1967 года. Квартира на улице Чернышевского. Марине 3 годика. Вечер. На стене натянута белая простыня. От нее поодаль диапроектор. Марина, Вадим и я, удобно устроившись, ждем начала сеанса. «Папа, когда мы начнем смотреть «Муху-цокотуху»?» — раздается нетерпеливый голос дочери. Закончив дела, присаживается на диван свекровь. Зрители в сборе. «Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо», — читает муж первые строчки сказки Корнея Чуковского. Так начинается ежедневный вечерний сеанс в домашнем кинозале. 43 года назад мы, молодые родители, устраиваем конкурс по художественному чтению. Под каждым кадром, картинкой, написан текст. В зале 2 зрителя — Марина и ее бабушка. Обе внимательно следят за ходом событий, а я читаю. «А теперь, душа девица, на тебе хочу жениться». Заканчивается сеанс, зажигается свет, и бабушка говорит: «Мариночка, пора спать». Девочка целует маму и папу и в сопровождении бабушки уходит в спальню. Спустя 6 лет вечером на той же стене натянута простыня. На этот раз 4-летняя Наташа самостоятельно смотрит сказку. В те годы диафильмы продавались вместе с пластинками с записью. Сигнал, раздававшийся после прочтения диктором текста, под очередным кадром означал, что надо повернуть колесико диапроектора. И следующий эпизод появлялся на импровизированном экране. Неподалеку от дома, где мы живем, расположен кинотеатр «Колизей». Мои попытки рассказать про здание, в котором оно расположено, успехом не увенчались. И тогда привожу информацию, с которой с большим удовольствием и вниманием ознакомилась в интернете. Здание построено в стиле неоклассицизма с элементами модерна в 1912-1914 годах архитектором Клейманом для кинотеатра «Колизей». После реконструкции здание в 1970-х годах передано драматическому театру «Современник». Впоследствии здание реконструировал известный архитектор Евгений Ас.